вздернутый подбородок, туго затянутый юнкерский ремень, через плечо на ремне же коричневая кожаная офицерская сумка для полевого бинокля или для папирос, ноги в серых валенках, пальцы, унизанные кольцами. Она прошла на авансцену, пристально смотря на разодетую в пух и прах публику, и орлиный взгляд ее был вызывающим. Брюсов во вступительном слове сказал, что женщины не умеют петь ни о чем, кроме любви и страсти, то есть о предмете, который знают лучше всего. И Марина решила ему доказать обратное. Впрочем, вот как она сама об этом рассказывает в посвященном Брюсову очерке «Герой труда». «Товарищи, первый выступит, подчеркнутая пауза, поэт Цветаева. Стою, как всегда, на эстраде, опустив близорукие глаза к высоко поднятой тетрадке, спокойная, пережидаю тотчас же наступающую тишину. И явственнейшей из дикций, убедительнейшим из голосов: кто уцелел, умрет, кто мертв, воспрянет. Секунда пережидания, и рука плещет. Я чуть останавливаю рукой дальше. За Доном Москва, кремлевские бока и Гришка вор. За Москвой Андрей Шенье. Андрей Шенье взошел на эшафот. За Андреем Шенье Ярославна. За Ярославный лебединый стан. Так о седьмом особо семь стихов подряд. Нужно сказать, что после каждого стиха наставала недоуменная секунда тишины. То ли слышу? И, очевидно, не то, прорвалась, рука плещет. Эти рукоплескания меня каждый раз, как конек-горбунок царевича, выносили. Кроме того, подтверждали мое глубочайшее убеждение в том, что с первого раза, да еще с голосу, смысл стихов вообще не доходит. Скажу больше, что для большинства в стихах дело вовсе не в смысле. И не слишком много скажу, что на вечере поэтесс дело уже вовсе не в стихах. Здесь же, после предисловия Брюсова, пусть не слушали, слышали, я могла разрешить себе решительно все. Делая такое явное безумие, я преследовал четыре цели. Первое. Семь женских стихов без любви и местоимения «я». Второе. Проверка бессмысленности стихов для публики. Третье. Перекличка с каким-нибудь одним, понявшим, хотя бы курсантом. Четвертое. И главное. Исполнение здесь, в Москве, 1921 года, долга чести. И вне целей, бесцельное, пуще целей, простое и крайнее чувство. А ну? Произнося, вернее, собираясь произнести некоторые строки, да, ура, за царя, ура, я как с горы летела, но произнесла. Но сейчас, уже не волей моей, а стиха, произнесу, произношу. Неотвратимость. Стих, оказавшийся последним, был моей тотчас перед красноармейцами, коммунистами, курсантами, моей, жены белого офицера, последней правды. Кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Руку на сердце положа, я незнатная госпожа, я мятежница лбом и чревом. Каждый встречный, вся площадь, все подтвердят, что в дурном родстве я с своим родословным древом. Кремль, черна чернотой твоей, но не скрою, что всех мощей приценнее мне пепел Гришки. Если ж чепчик кидаю вверх, ах, не так же ль кричат на всех мировых площадях мальчишки? Да, ура, за царя, ура, восхитительные утра всех с начала вселенной въездов. Выше башен летит чепец, но, минуя литой венец, на челе истукана к звездам. Стихотворение написано 21 мая 1920 года, входит в цикл «Пригвождена», примечание переводчика. В этом стихе был мой союз с залом, со всеми залами и площадями мира, мое последнее, всерозни покрывающее доверие, взлет всех колпаков, фригийских ли, семейственных ли, поверх всех крепостей и тюрем, я сама, самая я. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Избранная проза» в двух томах, том 1, Нью-Йорк, 1979, страница 203-204, примечание переводчика. Обалдевшая публика ответила вежливыми аплодисментами. Организаторы вечера, не скрывая затруднений, постарались поскорее перейти к следующему номеру программы. Илья Эренбург, вспоминая об этом странном выступлении, писал: «Горделивый поступь, высокий лоб, короткие стриженные в скобку волосы, может, разудалый паренек, может, только барышня-недотрога. Читая стихи, напевает, последнее слово строк кончает скороговоркой. Хорошо поет паренек, буйные песни любит он о Калужской, о Стеньке Разине, о разгуле родном. Барышня же предпочитает графиню Денуай и знамена Вандеи». В одном стихотворении Марина Цветаева говорит о двух своих бабках, о простой, родной, кормящей сынков бурсаков, и о другой, о польской панне, белоручке. «Две крови, одна Марина. Только и делала она, что пела Стеньку разбойника. А увидев в марте 17-го солдатиков, закрыла ставни и заплакала. Ох ты моя барская, моя царская тоска!»